18 сентября. Итак, мы пошли дальше на реку Мохуте. Путь наш лежал по притоку реки Ахабе на северо-восток. День был холодный, ветер дул порывисто, люди и кони зябли. Скоро долина Ахабе осталась позади. Гранатман со Степкой вернулись на реку Тетюхе со маслом и образцами горного хрусталя, а, кстати, осмотреть и нефтяной источник. Едва мы вошли в лес, как под прикрытием деревьев стало теплее. Когда мы переваливали первый хребет, выскочила дикая коза. Ребята по ней открыли огонь, кажется, ранили, но она ушла. Зверовая собака пошла за нами. Перейдя болотистую долину реки Мгоми, снова скоро стали подниматься на перевал. Таких перевалов на нашем пути в этот день было 5. Вся местность эта представляет из себя пологий горный склон к морю, изрезанный водою. По распадкам долин текут ручьи и маленькие речки. До сего времени нам на каждом шагу попадались только камни. Теперь картина резко переменилась. Множество болотистых долинок с кислыми травами, пустынная местность имела печальный вид. Вся здесь подпочва – камень, и верхний слой – кремнистая земля и глина, что и создало всюду, даже на самых перевалах, болото. На последнем перевале мы встретили Рубинского. Он мне сообщил, что наши ребята убили много зверя и теперь не знают, что делать с мясом. Наконец мы вышли и на реку Мохуте. Что касается дорастительного царства, то здесь растет обыкновенная растительность, какая бывает на берегу моря. Лес состоит почти исключительно из дуба, а с берега речки усажены сплошь кустами тальника, ивы и изредка ольхой, имеющий вид дерева. Однообразный желтый ровный серый ковер болотистых трав лежит всюду покровом вдоль ручьев и по голым перевалам. Слева высились громадные горы, которые казались одиноко стоящими великанами. Это отроги Сихотэ-Алиня, но не ближние, а лишь побочные его сыновья. Рано мы пришли на реку Мохуте. Здесь было все благополучно. Люди здоровы и лошади в хорошем сравнительно теле. Сегодня уже некогда было заниматься исследованием окружающей местности, и потому это было отложено до завтра. По словам нижних чинов, на реке Мохуте очень много зверя, в том числе и медведей. Я решил заняться охотой именно в этом месте и попытать счастье на Мишку Косолапова. Старик Гольд говорил, что в старых брошенных юртах всегда ютятся злые духи. Мужчины входят в них с криками и огнем. Только после того, как черт вместе с дымом вылетит через отверстие в крыше, в юрту могут войти женщины и дети. 20 сентября. Все еще стоим на месте и занимаемся исследованием низовьев реки Йодзехэ. Я доканчивал работу, накопившуюся за последние 2 недели. Лошадей мыли и лечили. Получая хорошую дачу овса, они стали бодрее и веселее. Сегодня я узнал, что озеро на горе, о котором я слышал давно, уже недалеко. Говорят, там много тигров. Интересно будет поохотиться на этого царственного зверя. Река Йодзехэ – самая большая из всех рек, виденных мною на этой стороне Сихотэ-Алиня. Северный берег долины крутой, нагорный и каменистый. Южный – весьма пологий, с кремнеглинистой почвой и покрыт осоковой кислой травой. Даже и теперь тут много болот. В дождливое время года они, вероятно, еще больше, свежее и заболоченнее. В своем нижнем течении река образует дельту и разветвляется на бесчисленное множество больших и малых протоков, образующих целую систему каналов и ручьев. Почва наносная, илистая, весьма плодородная. Река Йодзехэ получила свое название от того, что при переправе через нее раньше гибло очень много людей. На всем пройденном пути это место считается самым богатым дикими козами. Мне говорили, что эти животные постоянно держатся в траве по реке около Фанз в большом количестве. И в самом деле, едва я успел отойти от Фанзы не более 1 версты, как увидал небольшое стадо, 7 голов этих прекрасных животных, я выстрелил и убил 1 самца. При мне была молодая зверовая собака. Чтобы натаскивать и приучать ее к охоте, я взял ее с собой. Спущенная с поводка, она бросилась вперед и начала трепать, давить умирающее животное. Коза издала два предсмертных крика и, раскрыв широко рот, испустила последний дух. Я не мешал собаке, чтобы в будущем приучить ее ходить и следить по подраненному зверю. Боже мой! Какой эгоист человек! Какое он хищное животное! Как бы процветала фауна и флора, если бы человека не было! И он еще осмеливается называть себя царем земли, царем природы. Нет, он бич земли. Это самый ужасный хищник, беспощадный, свирепый, ужасный. Чем чаще мне приходится бить красного зверя, тем все более и более я убеждаюсь, что рано или поздно я брошу этот род охоты.